Глава 10, часть 5. Теперь вернемся к заявлениям Анфилова. 5 мая 1941 года в Кремле Сталин выступил перед выпускниками военных академий. Затем произнес несколько тостов, уточняя свою мысль. Общий тон: «Хватит говорить о мире, хватит болтать об обороне, пора брать инициативу в свои руки, пора переходить в наступление». Если верить Анфилову, то Жуков, услыхав сталинские речи, тут же бросился составлять план внезапного нападения на Германию. А потом вдруг оказалось, что Сталин вовсе и не хотел на Германию нападать. Он просто хотел подбодрить перепуганных выпускников военных академий. Если этому верить, то Сталин полный идиот. Сам он, как рассказывал Жуков, ужасно боялся войны. Выходит, и выпускники военных академий, и весь высший командный состав Красной Армии, который присутствовал на приеме в Кремле, все эти тысячи лучших офицеров, генералов, адмиралов и маршалов тоже дрожали от страха до такой степени, что их надо было подбадривать. Но вместо того, чтобы армию свою поставить в оборону, за оставшиеся недели отрыть окопы и траншеи, установить мины, натянуть колючую проволоку, бедный Сталин объявляет: «К чертям оборону! Хватит! Не нужна нам оборона!» Подбодрил. Анфилов разъясняет непонятливым. Газеты всего мира трубили о непобедимости германской армии. И вот Сталин решил приободрить выпускников военных академий. Мол, не так страшен черт. Тут только одно несоответствие. Газеты всего мира, может быть, и трубили. Да только у выпускников военных академий к тем газетам доступа не было. И не было в те годы вражеских радиоголосов. И не было у подавляющего большинства советских людей в то время радиоприемников. А были черные тарелки репродукторов. Потому слушать они могли только гимн пролетариев всего мира «Интернационал», с которого начинался рабочий день и им же завершался. А еще они слушали «Вести с полей», речи товарища Сталина и других товарищей, песни про широкие просторы и непобедимую Красную Армию. Если бы и были в те годы вражьи радиоголоса, если бы были радиоприемники, то и тогда, вспоминая 37-й год, убоялись бы красные командиры те голоса слушать. Они читали «Правду», «Известия», «Красную звезду», читали много еще всякого, до «Крокодила» и «Мурзилки» включительно, и могли почерпнуть информацию только о могуществе Советского Союза и его доблестной, непобедимой Красной Армии. Посему товарищу Сталину в выступлении перед выпускниками военных академий незачем было опровергать то, о чем трубили газеты всего мира.